воды, белые воды, да в непогоду серое небо на паперти тихо горит. Свет изнутри, а мы у порога, та ли дорога, еще бы немного, стоило мне бы с ума сойти, но никому не говори. Тебя не понять, но так хочется жить. Помоги мне дышать. Две минуты жизни на краю. Больше, чем я верил в боль твою. Закрывая в окнах ставни сна. Розовым зонтом позднее солнце, будто исчезнет, отключится. Братья мои, сестры мои, оглянитесь назад, ведь вперед заглянуть не получится. Заново мир не сотворить. Шаг, ты не можешь понять. Больше, чем я верил в боль твою, закрывая в окнах ставни сна. Ты не думай то, что ты одна, ты одна. Хочется жить, помоги мне дышать. Две минуты жизни на краю. Больше, чем я верил в боль твою.